Второй день в Ларионе прошел так, что я весь день училась, а вечером брат отвел меня к Оле. Мне выдали документы на то, что я теперь рекрут-наемник-жнец, и мне теперь позволено находиться и ходить по городу Ларион. И документы эти, вовсе и не документы. Оля взял мою карточку-паспорт и засунул ее в какой-то специальный гаджет. Выглядел он как переносной процессор. Такая коробочка есть лишь у глав города наемников. Пару секунд, и данные о том, что я рекрут, были успешно добавлены в мою карточку личности. И вот, настал третий день моего пребывания в Ларионе. Сегодня брат поведет меня в торговую башню. Мы купим еду, также патроны и горючее. И в этом же здании находится тренировочный комплекс, где многие наемники тренируют своих несовершеннолетних детей, дабы те продолжили ремесло родителей. И это значит, что у меня могут появиться друзья-сверстники, которые не размышляют о том, чтобы побегать по чистому лугу, а о том, что этот мир нужно покорить и подчинить себе. Мне уже не терпеться со всеми ими познакомиться. И последнее, дорогой мой дневник. Квартира Дориана находится на этажах из чистого золота. Когда он открыл дверь, я ожидала увидеть пустую комнату с матрасом в углу, и нет, меня ждало настоящее чудо. Я закрыла свой дневник, отодвинула его на угол лакированного красного стола, и наконец-то встала со стула. И вот, моим глазам открылся настоящий дом богатея, словно я фильм смотрю. Квартира Дориана состоит из трех комнат. Первая комната – это огромный зал из чистого золота. Здесь стоит огромный, длинный диван из белой кожи какого-то животного, накрытый серым пледом. На потолке установлены лампы в виде звезд, которые могут поменять свой цвет, и чтобы сделать это, нужно просто хлопнуть в ладоши. Я хлопнула в ладоши, и теперь лампочки горят зеленоватым светом. Хлопнула еще раз, и теперь бирюзового. Перед диваном огромный телевизор, который прикрепили к стене. В углу комнаты стоит красный лакированный стол, который три дня назад был заполнен учебниками по анатомии, но теперь это мой стол, где я делаю уроки и изучаю всякую науку, и теперь он заполнен учебниками по математике, биологии, химии, физике, квантовой относительности и всеобщего языка парадиз. И там же я спрятала свой дневник. Как говорила мне тетя Лу, если хочешь что-то спрятать, прячь это на открытом месте. Также возле зала расположилась кухня, длинный деревянный стол, над которым висит белая лампа, кухонный гарнитур прямо как у Оли, и также есть стол для нарезки фруктов, мяса и овощей, и чуть дальше кухни, душевая и санузел. Вторая комната – это спальня Дориана. Там стоит двуспальная кровать, огромный деревянный шкаф, забитый невероятно красивой одеждой, на стене висит огромный телевизор, в углу 5 тренажеров разного вида и направленности для мышц. На стене возле кровати висят мечи и бластеры. Возле шкафа с вещами расположился стеклянный подиум, забитый бутылками с разного цвета жидкостью, и мне кажется, что это выпивка. Я еще на космическом корабле заметила, что Дориан втихую что-то все время попивает. И третья комната, пустая комната. Дориан ничего не придумал, поэтому оставил ее как есть. И вот этот день настал. Теперь это моя личная комната. Еху-у-у. Я три дня спала на диване в зале, и сегодня, после того как мы с братом вернемся из торговой башни, и после того как мы проведем тренировку, в пустую комнату привезут кровать, шкаф, стол и телевизор. Также Стеф принесет с корабля все мои вещи. Пока что я взяла с собой несколько комплектов одежды, и в данный момент на мне черные штаны с белой подсветкой на икрах, красные ботинки на высокой платформе и черная футболка с изображением на груди двух белых крыльев. Дверь издала щелчок, следом открылась, и в квартиру зашел Дориан. На нем красный спортивный костюм, а на голове, как всегда, шлем с лицевой частью в виде черепа. На правом предплечье наруч с гаджетом. Брат махнул рукой, и я тут же оказалась возле него. Он достал из кармана мою карточку паспорта и отдал ее мне в руки. «Я добавил твои данные в охранную систему квартиры. Чтобы открыть дверь, тебе нужно прислонить карточку к планшету, а дальше ввести пароль. 1477. Понятно?» Приложила карточку, ввела пароль. «Понятно», кивнула я. «Прекрасно. Ты взяла свои деньги?» Тут же достала из кармана три карточки по 10 000 джей и одну на 50 000 джей. «Теперь перейдем к главному». Брат сел на одно колено и достал из-за пояса наруч с встроенным черным экраном. «Не может быть, загорелись у меня глаза, это мне, да это наруч наемника. И так как ты рекрут, тебе теперь доступны задания ранга бронза, но в ограниченной версии, так как ты ребенок и еще не полноценный наемник». Он взял меня за руку, отчего я на секунду покраснела, и надел на мою правую руку наруч, нажми на экран всеми пальцами левой руки. Сделай это медленно, и по очереди. Сделала так, как и сказал брат. При каждом нажатии пальца на экран, появлялись какие-то загадочные синие вспышки. Следом, как дело дошло до мизинца, последнего пальчика, на экране появилось уведомление. Слепок пальцев сохранен. На твоей броне, на подушечках пальцев, тонкая ткань, что позволит тебе без труда разблокировать наруч наемника, объяснил брат. Я уставилась на экран и обомлела. Появились новые надписи. Приветствуем вас, Евангелина Бринг. Желаете выбрать себе прозвище? Да нет, вы в любой момент можете изменить свое прозвище. Прозвище, округлились у меня глаза. Сейчас тебе это не нужно. Нажми нет. Я надула щеки, ведь я хотела назвать себя Грозовая Львица. Эх, ладно. Нажала нет, и на экране возникла голограмма человека в броне, выглядящего как безликая тень, а справа расположился столбец со списком заданий. Наверху экрана, на его гранях, были странные заметки. Ранг, бронза, урезанная версия, личный рейтинг, белый цвет, 0, обнуление звезд произойдет через 364 дня 12 часов 3 минуты 55 секунд, ранг серебро, 120. Сейчас ты в самом низу иерархии наемников, продолжил Дриан, чтобы поднять свой рейтинг, ты должна набрать за один год определенное количество звезд, или по-другому, оценка за твое задание. После выполнения задания, заказчик ставит от 1 до 5 звезд. Это влияет на твой личный рейтинг и дает понять заказчику, какой уровень твоего мастерства. Всего их 4. Белый цвет – стандартный уровень, зеленый цвет – средний уровень, красный цвет – высокий уровень, фиолетовый цвет – профессионал. Наберешь нужное количество звезд за год, то перейдешь на ранг выше. Всего рангов 4. Бронза, серебро, золото и платина. Как проходит год, твои звезды исчезают, но цвет личного рейтинга остается. Ставит оценку, сощурили я глаза, есть какое-то приложение? Да, совместно с династией Альбион и Ламбертов, было разработано легальное приложение, где любой из 6 раз может обратиться за помощью к наемникам из города, Ларион, Бурштрат и Гайзон, и за каждое выполненное задание выставляются звезды. Также этим приложением пользуются законники. Своего рода, мы стали незаменимой частью всего мира по устранению мусора, и помни, Евангелина, мы всегда работаем легально. Влезешь в незаконное дело, и тебя раскроют, то можешь попрощаться с лицензией наемника, и 3 великих города наемников будут для тебя закрыты. Также тебя исключат, если ты за 1 год получишь 3 выговора. Понятно? Да. Брат протянул руку к экрану моего гаджета и перевернул его на тыльную часть предплечья. Сделал он это так легко, что я на секунду удивилась. На наруче есть механизм, благодаря которому можно перемещать экран по всей руке ХМ. Удобно. Когда сражаешься, перемещай экран на другую сторону руки. Так меньше шансов, что его кто-то сломает. Он нажал на мой наруч пальцами, и посередине предплечья открылся крошечный отсек. Сюда положи свою карточку личности и деньги. Лучше храни такие вещи при себе. Хорошо. Брат поднялся на ноги и глянул на мои зеленоватые глаза. Поняв, что у меня линзы, он махнул рукой и направился к выходу. Пора выдвигаться. Я прямо за тобой. А ты чего с нами поперся? Я вообще-то, если ты не забыл, глава этого города. Хожу там, где хочу. Сейчас мы с братом находимся в лифте, и мы тут не одни. Вместе с нами за покупками отправился Оли. Его белые крылья еле влезают в комнату. Одет старичок в золотой плащ-куртку, на ногах высокие сапоги. Свои длинные волосы он собрал в косу. Брат явно недоволен, что Оли отправился вместе с нами, ну а я рада. Оли мне нравится, он классный. Мы вышли из главного здания, спустились по мраморным лесенкам и встали на остановку. Только сейчас я заметила, что станции обозначены в виде огромного черного шпиля, на конце которого мигает белая лампочка. КХМ, я глянула на Оли загадочным взглядом и, словно нечаянно, демонстративно помотала своим новым гаджетом на правой руке. О, Ева, у тебя теперь есть наруч наемника. Поздравляю, ты же его и сделал, прошептал Дриан. Оли, смотри, я достала из кармана телефон в черном железном корпусе, мне Роксана подарила. Оли улыбнулся и достал из кармана плаща свой телефон. Добавишь старика в свои контакты? Конечно, загорелись у меня глаза. Мы обменялись с Оли номерами. Также я добавила его в Телегар, и его ник. кровавая бездна. Не обращая внимания, увидел старик, что я вся побледнела из-за его ника, это мое старое прозвище наемника. А, ага, криво улыбнулась я, что же нужно такого сделать, чтобы тебе дали такое прозвище, блин? Хочу узнать, а почему, Оли, почему тебя так называли? Старик глянул на брата, и тот кивнул, чувствуя жуткую и кровавую историю. Давным-давно, когда я был еще в расцвете сил, я одолел жуткого преступника. Звали его Гейс Кровавый. Это был космический пират, что собрал целый флот из убийц и насильников. Они нападали на грузовые и гражданские суда, забирали добычу, людей продавали в рабство, а кого-то пускали на органы, и в один момент им не посчастливилось. Оли хищно улыбнулся, я нашел их флот и убил каждого засранца. Их было так много, что в космосе словно образовалась новая, кроваво-алая, космическая туманность. Тогда народ сказал, что мой голод по сражениям неутолим. Я словно бездонная бездна, в которой нет света и счастья, лишь жажда крови и наживы, потому меня и начали с того момента называть кровавая бездна. Круто. Округлились у меня глаза, а кулаки я подняла к груди. Ты очень крут, Оли. Ну, раз ты так считаешь, то я счастлив, мило улыбнулся старик. Ева, а ты выбрала себе прозвище? Рано ей еще о прозвищах думать, сказал брат. Я надула щеки и хотела проткнуть шлем брата своим жутким взглядом. Ну тут я с тобой согласен, зря спросил, кивнул Оли. Что? Поняла я, что старичок больше не на моей стороне. Оли, увидев, что я растерялась, засмеялся, а следом протянул руку и погладил меня по голове. Прозвище – это то, что само к тебе приходит. Со временем, Ева, когда твои деяния будут касаться ушей всех шести раз, общество само даст тебе прозвище. Нужно лишь стараться и работать в поте лица. Он убрал ладонь с моей головы, и я кое-что поняла, когда меня гладит брат. Чувства иные, хм, как странно. К станции приехал белый длинный поезд, забитый одними наемниками. Что ж, мы отправляемся в торговую башню и в тренировочный комплекс, где я наконец-то заведу себе друзей-сверстников. От автора. Высокое напряжение, дорогие читатели, буду вам очень сильно благодарен за «Алое сердце» и комментарий к книге за награду «Отдельный поклон» с нимбом. Глава 27. Гены. Вау-у-у. Евангелина, пожалуйста, не кричи. Я раскрыла рот, и место крика, похоже, начало хрипеть. Что это за место такое? Когда я услышала название «Торговая башня», я и не думала, что внутри меня ждет настоящее чудо. С виду это обычная жилая башня, что выглядит как шпиль, и она ничем не отличается от соседей, но стоит пройти главные ворота, как ты теряешь дар речи и пытаешься понять, сон ли это, или же явь. Внутри расположилось столько магазинов, что у меня глаза теряются от мерцаний вывесок и пестрых голограмм, что зазывают в торговые точки. По центру башня полностью полая, этажи выглядят как блюдца, и у каждого свой цвет. Я и не думала, что цветов может быть больше сотни, ведь в этой башне, если я не ошибаюсь, больше 600 этажей. Здесь ты найдешь все, что твоей душе угодно, и это в прямом смысле. Народу здесь просто тьма. Дети, подростки, мужчины, женщины, старики. Кто-то в броне, кто-то в обычной одежде. Каждый этаж – это круг, на котором раскидано больше 100 магазинов разного вида продукции, а также у них различается внешний вид. Это может быть небольшой вагончик, что еле-еле привлекает внимание, а есть огромные огороженные стеклянными или золотыми стенами зоны, внутри которых настоящий клондайк из разной продукции. Еда, оружие, киборги, механизмы всех направлений, топливо, боеприпасы и еще очень много другого. «Не отставай», – махнул рукой брат. «Мне стало так страшно, что конечности начали дубеть. У меня все лицо покрылось холодным потом. Народу так много, что даже город Ульбин, где я впервые вышла во внешний мир, не был таким страшным, как здесь. Одно лишнее движение в сторону, и я потеряю из виду Оли и брата». Я взяла Дариана за руку и клепко сжала его ладонь. Евангелина это могут посчитать за слабость, а мне плевать. Дрогнул мой голос, и я еще сильнее сжала ладонь брата. «Пожалуйста, только не отпускай меня». Увидев главу города, многие наемники кивали головой или махали рукой, и каждый с шоком в глазах смотрел на то, что за руку Дариана держится маленькая девочка. Некоторые даже врезались в торговые вагончики, не в силах отцепиться взглядом от меня и брата. «Ребята, давайте перекусим», — сказал Оли. Мы присели на высокие стулья за один небольшой вагончик, который одновременно стол для трапезы и место, где готовится еда. Внутри множество плит с черными, как смоль, сковородками, также есть приспособы, заполненные раскаленным маслом, откуда то и дело достают обжаренное мясо и овощи. Всего здесь работают 3 человека. Мужчина с повязкой на левом глазу, женщина с носом картошкой и молодой паренек. Троица одета в белые фартуки и чепчики, как у настоящих поваров. Глава, мы с семьей рады вас приветствовать в нашем магазинчике Зарига. Подошел к столу повар с повязкой на левом глазу, и здравствуй, жнец. Нахмурился мужчина, еще не помер, живу на твоих молитвах, Бызил. Усмехнулся брат, и хватит на меня так смотреть, я сломал твоему пацану нос за то, что он пытался украсть у меня Максимилиан. Скажи спасибо, что я ему руку не отрезал. Обычно так я поступаю с воришками. Бызил грубо хмыкнул и посмотрел на брата сверху вниз. Молодой паренек, видимо и есть тот воришка, с испугом в глазах отвернулся от Дриана и приступил мыть посуду в глубокой железной раковине. Что будет, Хаем, а это кто? Упал взор одноглазого прямо на меня. Я сижу посередине, между Олей и Дрианом, и Бызил только сейчас меня заметил. Я что, такая маленькая? Это Евангелина, представил меня Оле, она новый рекрут жнеца. Рекрут, визгнули от шока все семейство поваров. Да, девочка, не повезло тебе с учителем, побледнел одноглазый Бызил. Если он будет тебя обижать, ты к нам приходи, мы ему тут всей сворой поваров на орехи раздадим. Закатал он рукав и показал накачанный бицепс. Хочешь подраться? Сказал спокойным тоном Дриан. Я не против, доставай свою поварешку и пойдем в тренировочный комплекс. Бызил криво улыбнулся, и его взгляд упал на Оли. Что желаете поесть? 3 порции одиона. Для молодой дамы, прохладную газировку, а нам со жнецом, пожалуй, настойку из ядовитой змеи курик. Будет сделано. Повара приступили готовить заказ, а я все верчу головой и мотаю ножками, словно хочу куда-то убежать. Глянув на плотный поток горожан, я все не могу понять сегодня что. День покупок, если судить по Дриану, то наемники, это что-то вроде космических кочевников. Они проводят в космосе очень много времени, даже удивительно, что у них есть дом. Ева, когда мы спустимся на тренировочный полигон, я познакомлю тебя с детьми одного моего товарища. Сегодня они тоже тренируются, сказал Оли. Отчего-то брат дрогнул и резко повернул свой шлем в сторону старика. Ты же не про детей Дизеля? Про них самых, с издевкой улыбнулся Оли. Ты не рад? Они же твои фанаты. Это не дети, а кровопийцы. В них столько энергии, что Евангелина и рядом с ними не стоит. Когда их вижу, хочу тут же отправиться в космос, где умиротворение и тишина. Бызил поставил на длинный стол, что соединяется с его вагончиком, 3 порции мясных шариков с зеленоватой приправой. От блюда исходит благородный аппетитный аромат. Всего в порции 6 шариков, и в каждую воткнута пластиковая шпажка. Возле меня поставили стальную банку зеленого цвета с логотипом «Фьюзи-фью». Напиток для настоящих героев, со вкусом яблочных конфет. Это газировка. Я видела такую по телеку, но не пробовала вживую. Рядом с порцией Дриана и Оли поставили стеклянный стакан с мутной водой, в которой плавает какая-то фиолетовая жидкая линия, выглядит как червяк. Фу, прошу, 3 одиона, газировка и 2 стопки куриги. Приятного аппетита. Бызил улыбнулся и отправился на кухню делать заготовки для новых клиентов. Брат и Оли взяли свои стаканы, чуть подняли их и чокнулись прямо над моей головой, чтобы все мы были богатыми. Приподнял Оли стакан и выпил содержимое одним глотком. Брат лишь кивнул. На его шлеме открылся небольшой отсек для рта, и он тоже одним глотком осушил свой стакан. Оли и брат тяжело выдохнули и начали поедать свои мясные шарики. На лице старика я увидела самое настоящее наслаждение. Это и правда так вкусно. Я глянула на свою порцию, взяла один мясной шарик и откусила от него половину, и все да все невероятный спектр вкусов ударил мне в голову, отчего свободной рукой я схватилась за голову и начала визжать от невероятных эмоций. Как же этот мир прекрасен! Здесь столько вкусной еды. Я всегда нахожу что-то новое, и оно всегда невероятно. Оли по-доброму посмеялся. Его забавляет тот факт, что я чересчур эмоционально реагирую на обыденные вещи внешнего мира. Да, помню, ты таким же был, жнец, глянул старик на брата, словно это было вчера. Он скорчил лицо ребенка и изменил голос. Оли, пожалуйста, покорми меня. Оли, что это такое, Оли? Давай погуляем по торговой башне. А теперь он начал смеяться во весь голос, во было времечко. Даже скучаю по тем моментам, когда ты был мал и неопытен. Можно было издеваться над тобой весь день. Заткнись, прошептал брат, пережевывая мясо. Жнец был прямо как я, загорелись у меня глаза. Хаэм, Оли оценивающе глянул на меня, потом на брата. Нет, вы очень разные. Этот был еще тем зазнайкой, хотя, ничего не поменялось. Ты, Ева, намного лучше жнеца. Будешь слушаться меня, и станешь настоящим профи в ремесле наемников. Завел бы уже собственных детей, раз так любишь с ними возиться, буркнул брат. Ау, нет, я не семьянин, усмехнулся старик. К тому же, одного уже вырастил, хоть и некровного, и мне на этом хватит с тобой, жнец. Я точно понял, что не хочу заводить детей. Он глянул на меня и подмигнул. Ну, если это, конечно, не улыбчивая маленькая девочка. Исключения всегда есть и будут. Я тихо посмеялась и доела свой последний мясной шарик. Теперь дело за газировкой. Прижав губы к отверстию в банке, я сделала глоток, и мои глаза широко распахнулись. Следом еще один глоток. Горло словно обожгло, но этот эффект быстро спал, раскрыв мне всю прелесть сладких яблочных леденцов. Я подняла опустошенную банку над головой и с дикими радостными воплями закричала: «Великий прародитель, это даже лучше, чем молочные коктейли, и мясо просто бомба! Все, я нашла свой любимый напиток, эх, сколько же мне еще предстоит познать вкусов этого мира!» Повара на мои заявления мило улыбнулись, они были рады, что их еда так мне понравилась. И вот наступил момент, когда нужно оплатить заказ. Базил притащил планшет. «Кто будет платить?» – спросил повар. «Я заплачу за Евангелину», – улыбнулся старик. «Дариан пусть сам за себя платит. Поэтому, Базил, раздели на два счета». «Нет», – тут же вставил свое мнение брат, – «Евангелина будет сама за себя платить, и не приучая ее к вредным привычкам. Привыкнет, потом будет всегда считать, что за нее кто-то должен платить». Оли закатил глаза. «Прямо как это делаю я, когда Дариан до меня докапывается. Оли, жнец прав». Я нажала на наручи, достала из крошечного отсека карточку с 10000 G. «У меня есть деньги, и я заплачу, и знаешь, я даже заплачу за тебя. Старым людям нужно помогать». «Хо-хо», улыбнулся старик, «но я не человек, и денег у меня очень много». «Верно, Базил?» «Да-да», сморщил лицо повар, «дерешь с нас каждый месяц баснословные деньги». «Верно». «И да, в следующем году я повышу аренду», рассмеялся старик, на что одноглазый повар чуть не заплакал. После того, как мы поели, наша группа отправилась за покупками. Мы гуляли, примерно, 3 часа, так и не сумев пройти и торговой башни. Дариан закупил для дома еды, а для космического корабля запчасти и горючее. Я же не отказала себе в расточительстве своего бюджета, и зашла в пекарню. Булочки с шоколадом и маком стали для меня новым открытием. Дальше мой глаз упал на магазины с оружием, но Оли разъяснил, что рекрутам доступно оружие категории D и E, и этим оружием, мягко говоря, не сильно-то можно отбиться от сильных врагов. Что ж, таков закон. После того, как Дариан погрузил на погрузчик все свои покупки, мы отправились на тренировочный полигон, и в данный момент мы находимся в лифте, что спустился ниже уровня города. Я вся в нетерпении. Вот он момент, когда я смогу завести новые знакомства. Двери лифта открылись, и в меня ударили звуки выстрелов, смешанные с дикими воплями наемников и жуткими, звонкими ударами меча об лезвие другого клинка. Я словно вынырнула из доброй сказки, попав в суровую, настоящую реальность. «Добро пожаловать в место, где открывается истинный потенциал наемника», подтолкнул меня вперед Оли, чтобы я наконец-то вышла из лифта. Мое лицо словно превратилось в кисель, так как глаза широко распахнуты, а нижняя челюсть желает упасть на пол. Это не просто полигон, это бездонная комната. Помещение состоит из толстого бледно-синего металла, и разделено оно на 3 части. Первая, тир, или я бы назвала его, полигон для огнестрельного оружия. В одной части установлена комната с длинным столом, на котором лежит куча оружия, а внутри железные манекены, которые движутся по рельсам. Когда наемник попадает в цель, из потолка комнаты выкатывается планшет и показывает, насколько точны были выстрелы и какие повреждения получил враг. В другой части тира настоящая зона с преградами и небольшими домиками, где наемник отстреливается от боевых киборгов. Вторая часть тренировочного полигона – это зона с кучей квадратов, на которых сражаются наемники. Есть 3 цвета. Зеленый – сражение без каких-либо сил, только рукопашный бой. Красный – тут уже сражаются внутренней силой, мана, энергия или аура. Эти квадраты – когда начинается бой, окутываются каким-то голубым защитным полем, как в принципе и последние, к Квадраты с пурпурным цветом там ведется бой с помощью мечей, огнестрела и внутренней силы. Сражаются либо наемник против наемника, либо наемник против боевого киборга. Третья часть полигона – это место, где наемники изучают магические или божьи техники. Оно все заставлено стеллажами с учебниками, и отряд киборгов следит за тем, чтобы все материалы были на месте, и никто их не украл. Когда наемник хочет испробовать свои силы, он встает на желтый квадрат, который покрывается защитным полем. Это место пропитано запахом пороха, металла и пота. Здесь наемник оставляет всего себя, чтобы стать лучше, стать сильнее. Мое сердце забилось с новой силой. Как же это интересно. Хочу изучать, хочу стать сильнее. Народу тут не так много, как в торговой башне, поэтому я не стала брать брата за руку, а просто иду между ним и Оли. Ха, они выглядят так, словно это моя личная охрана. Мы зашли на часть полигона, заполненного квадратами. Многие наемники бросали на брата не слишком хороший взгляд. Сейчас все они без шлемов, и поэтому я вижу их острый, режущий разум, взгляд настоящего убийцы и профессионала своего дела. Оли, эй, решил перышки распушить, крикнул один наемник в 10 метрах от нас. О, это Оли. Глава спустился в тренировочный полигон. Эй, он же не будет сражаться. Красная бездна будет нас чему-то учить. Да, Оли тут настоящая звезда. И старик даже не скрывает, что ему нравится такое внимание к своей персоне. Вон как лыбится, сейчас аж лицо треснет. Южница и правда рекрут появился. Бедная девочка, мне ее даже жаль. Он в учителя, это же гребаный маньяк. Жнец, смотри, Луин, это жнец. Глава и жнец, что эти двое тут забыли? И теперь брат начал привлекать к себе внимание, но ему плевать. Хотя, лица я его не вижу. Может быть, сейчас он воротит нос от шушуканья своих собратьев. Мы подошли к пурпурному квадрату, возле которого стоит двухметровый мужчина. Его мышцы и ширина плеч поразили мою душу и разум. Кажется, что если он ударит человека кулаком, тот расколется на несколько частей. На мужчине черные штаны с порванными коленками, белые высокие сапоги и красная футболка с надписью на спине. Дизель. Мужчина угрюм, на подбородке черная борода, выбрит налысо, кожа на лице пористая и грубая, большие губы и широкие дикие глаза голубого цвета. Малыш Дизель, как поживаешь? Оли ударил ладонью по спине бугая, отчего я вся побледнела. У мужчины такое выражение лица, словно он сейчас убьет старика. Получше вашего, глава, рыкнул Дизель, чем могу помочь? Да вот, привели нового рекрута. Девочка еще юна, и я подумал, что твои дети могут составить ей компанию. Как думаешь? Я слегка повернула лицо, и только сейчас увидела, что в пурпурном квадрате сражаются дети моего возраста. Нет, возможно, они немного постарше, лет 13 или 14. Это парень и девочка. Одеты они в боевой костюм с металлическими пластинами. На голове нет шлема, отчего можно рассмотреть их лица. Парень, как и его отец, Дизель, выглядит суровым. Угрюмый, черные волосы касаются мочек ушей, слегка бледная кожа, острые скулы, глаза карие, взгляд хищный, а его движения просто поразительны. Он словно отдается какому-то невидимому потоку, который доставляет его клинок в нужную точку. Девочка, напротив, пытается хоть как-то отразить удары брата и практически не контратакует. Ее черные как смоль волосы падают на плечи, широкие голубоватые глаза, тонкие брови, на щеках расцвели веснушки. Дети дерутся на мечах, и парень явно побеждает в этой драке. Я сделала пару шагов назад и увидела, что в соседних квадратах тоже есть дети, за которыми наблюдают их родители и учат, что делать правильно, а что у тех не получается. Рекрут жнеца. Громогласный голос Дизеля вернул меня в реальность. Мужчина уставился на меня суровым взглядом и начал воротить от меня нос. Она еще и баба, не завидую тебе, жнец. С девками одна проблема. Он подошел к брату и положил на его плечо свою громоздкую ладонь. Совет, возьми на обучение пацана. Поверь, ты мне потом еще спасибо скажешь. Я уставилась на Дизеля жутким взглядом. Это что еще за жена-ненавистник? Я не слабее мальчишек. Эй, рявкнула я, выпитив грудь вперед. Я не хуже мальчиков. Дизель наконец-то обратил на меня внимание. Он сделал пару шагов в мою сторону, отчего мне пришлось задрать голову к потолку. Ты сильнее мальчишек, он усмехнулся. Ты слабая, и так заложено самой природой. Есть среди вашего пола исключения, но явно это не ты. Лучше брось это все. Повзрослеешь, найдешь себе мужа и станешь домохозяйкой. Вот твое будущее, а не все это. На моем лбу появилась змеиная вена, которая начала пульсировать. Глаза налились кровью. Меня что, сейчас хотят унизить? Я сжала кулаки и ответила: если я отпинаю твоего пацана, возьмешь свои слова назад. Дизель раскрыл широко рот, начав смеяться, да так страшно, что казалось, началось землетрясение. Ты хочешь против моего сына сразиться? Я кивнула на вопрос. Жнец, ты разрешаешь? Я не против, тут же ответил брат. Оли лишь глубоко вдохнул носом и широко улыбнулся. Эх, чувствую запах хорошей драки. Марк, Саша, прекратите сражаться. Силовое поле пурпурного квадрата тут же рассеялось, дети подбежали к отцу и встали по стойке смирно, убрав руки назад. Если парень смотрел гордо вперед, то вот девочка виновато опустила взгляд в пол. Марк, как всегда, ты молодец. Саша, Дизель на секунду замолк, стань лучше, чем ты есть сейчас, тебе еще тренироваться и тренироваться. Да, папа, звонко ответила девочка. Мы переглянулись с Сашей, и я слегка подняла руку, помахав ей ладонью. Она улыбнулась мне в ответ, но все же сохранила взор воина. Марк, у тебя новое задание. Мальчик широко раскрыл глаза и внимательно слушает отца. Нужно преподать урок этой девчонке, указал он пальцем в мою сторону. Не щади ее, но и не убивай. Выложишь на полную, это приказ. Да, отец, кивнул Марк. Дариан ухватился за мое плечо и отвел от семейки наемников. Мы подошли к грани пурпурного квадрата, и брат наступил на синий круг. Как он это сделал? На полу открылся небольшой отсек, откуда выкатился шпиль, на конце которого висит планшет с изображением отпечатка руки. Приложи ладонь. Я сделал так, как сказал мне брат. Планшет просканировал размер моей ладони и пальцев, следом спрятался в углубление и через секунду вылез обратно наружу, только вот уже без гаджета, а с небольшим железным цилиндром, в котором находится черный меч. Я взяла меч в правую руку и махнула им от плеча, какой он легкий, да и подходит под мой хват. Вау, скажу тебе сразу, Марк, для своих лет, очень сильный ребенок, он так просто тебе не дастся. Только я хотела ответить брату, как к нам подошли Марк и Саша. На их лицах я увидела невероятную радость, что была направлена на Дариана. «Мистер Жнец, для меня честь сразиться с вашим рекрутом», — гордо сказал Марк. «А вы потом с нами позанимаетесь», — вся расцвела Саша. «Вы самый искусный мечник во всем Ларионе. Для нас бы это было честью». Брат пару секунд не отвечал, а следом указал на меня пальцем. «Марк, если ты победишь Евангелину, то я позанимаюсь с тобой и твоей сестрой». Предательство. Это оно самое. Он же сейчас дал пацану стимул отпинать меня по полной программе. Марк весь заулыбался, отчего суровость на его лице исчезла, и показался маленький счастливый мальчик. Спасибо, мистер Жнец. А следом его взгляд упал на меня. Извини, но жалеть я тебя точно не буду, потом не плачь, девчонка. Эх ты. Я не успела договорить, так как Марк убежал обратно к отцу. Я обернулась, а брата возле меня уже нет. Они с Олей встали возле пурпурного квадрата, и теперь ждут, когда меня прилюдно изобьют. Тебя Евангелина зовут, а я перевела взгляд на девочку, что стоит от меня в трех шагах, да. А тебя Саша, верно? Она кивнула, рада познакомиться. Можешь звать меня просто Ева. Мы пожали руки, и я почувствовала нотки счастья в груди. Вот оно, мой первый друг во внешнем мире. Тогда удачи, Ева, мой брат. Как ты можешь заметить, не жалеет девочек в бою. И что, сжала я в руке меч, да, мы девочки. И что дальше, мы тоже сильные. Вот увидишь, Саша, я ему преподам урок. Девочка прикрыла ладонью рот и тихо посмеялась. А ты прикольная, буду болеть за тебя. Она помахала мне рукой и вернулась к отцу, и ее лицо вмиг изменилось. Словно отец подавляет, что в ней, что в Марке, нормальное детское поведение, как по мне, это неправильно. Народ, закричал один из наемников, тут сейчас детский махач будет. Ребенок Дизеля против рекрута Жнеца. Я потеряла дар речи, ведь буквально за 10 секунд вся зона, покрытая квадратами, прекратила функционировать. Наемники пришли поглядеть на следующее поколение и уже понять, кто чего стоит. Бойцы, на середину квадрата, рявкнул Дизель. Я крепко сжала в ладони меч и зашла в область пурпурного квадрата. Евангелина, у тебя все получится, кричал Оли, а потом я услышала, как он попытался тихо прошептать брату, но получилось у него это громко, ей конец. Брат лишь кивнул, согласившись на слова Оли. Да плевать, я смогу. Я сражалась с братом и Роксаной, они меня многому научили. Это вновь тренировка. Да, просто покажу все, что умею. Я подошла к центру квадрата. Напротив меня Марк, который снял с брони металлические пластины, дабы наши шансы в бою были равными. В руках у него черный меч, прямо как у меня. Возле нас находится Дизель. Правила простые, и самое главное из них – не убивать оппонента. Битва закончится лишь тогда, когда кто-то из вас скажет «сдаюсь» или же потеряет сознание. Я буду следить за боем, и не дадим кому-то из вас нанести смертельный удар. Использовать можно только клинки и внутреннюю силу. Все понятно. Мы с Марком синхронно кивнули. Я заметила, что наемники начали делать ставки и передавать между друг другом карточки с деньгами. Также я увидела детей моего возраста и постарше, что с интересом наблюдают за мной и Марком. Черт, теперь я втройне боюсь опозориться. Пурпурный квадрат покрылся голубым барьером. Дизель не вышел, а встал в угол. Он у нас теперь судья. Пространство в квадрате большое, примерно 30 на 30. Я встала в боевую стойку, выставив перед собой клинок, но вот Марк стоял как-то иначе. Ноги на ширине плеч, грудь выпятил вперед, руки опущены, и его хищный взгляд меня пугает. Это не боевая стойка, но по ней я уже вижу, что передо мной враг, который на голову меня выше, а может и на две. «Бой!» — рявкнул Дизель. Я молниеносно сблизилась с Марком. Нападу первое и нанесу ему сокрушительный удар. Начало бить наискось от правого плеча, желая поразить грудь моего врага. Вот только мой клинок не успел достигнуть своей цели, как Марк сводной рукой ударил мне в плечо, и я услышала мерзкий хруст. Рука задеревенела, и было больно ей двигать. Хм, девчонка есть девчонка. Он атаковал с ноги, попав мне прямо в живот. Его стопа была окутана синим свечением маны. Он усилил себя сам, без усилителей. Я отлетела от центра квадрата, как надувной мячик, и врезалась в стену барьера. Резко встала на ноги, чтобы не показаться слабой, но мой живот так скрутило, что я невольно прижала к нему ладонь свободной руки, а все мое лицо побледнело. А узря я на нее ставку сделал. Уже после одного пинка сдается, ох, да она же еще новичок, черт. Зря я повелся на имя ее наставника. Мотнув головой в разные стороны, я прекратила слушать этих диванных критиков. Собрала всю волю в кулак и вновь рванула на Марка. «Да сдавайся ты уже, не сильно-то мне хочется бить девчонку». Я широко улыбнулась, а все мое тело покрылось голубым свечением. И в один момент я исчезла, появившись прямо позади Марка и уже нанося удар ему в спину. Попался. Мой клинок рассек лишь воздух, а парень исчез. Не может быть, он тоже умеет пользоваться скачком. Эй, я повернулась на голос, и в мое лицо вонзился кулак, покрытый синим свечением. Удар был настолько сильным, что я услышала, как хрустнул мой нос, тело стало ватным, и я вновь отлетела в стену защитного барьера. Я упала на пятую точку и выронила из рук меч. Боль была такой жуткой, что из глаз покатились слезы. Я прикрыла ладонями нос, но сквозь щели пальцев хлынул поток крови. «Хм, вот и все», — положил Марк клинок на плечо и повернулся в сторону толпы, ловя овации в свою сторону. «Да как же так, я да проиграла, я и правда уступлю этому гаденышу». Сжав зубы до скрежета, во мне впервые зародились нотки жгучего гнева и мести. А он ей, похоже, нос сломал. Сморщил лицо Оли, смотря за боем сквозь пальцы. «Будем останавливать?» Дариан бросил взгляд на сестру и немного разочаровался. Потенциал Евангелины безграничен, но она им плохо пользуется. Что ж, это будет ей уроком. Желая уже прекратить это избиение младенца, Дариан хотел подать знак Дизелю, да вот замер, не успев поднять руку. «Эй, кто сказал, что бой окончен?» Марк, что и вправду был уже для своих лет хорошим воином, медленно повернулся в сторону девочки. И он замер, как и толпа наемников, что окружила пурпурный квадрат. Евангелина поднялась на ноги и уже подобрала свой клинок. На ее окровавленном лице застыла жуткая, звериная улыбка, что спелась с ее обезумевшим взглядом. Жнец широко раскрыл глаза и на секунду даже дрогнул. Эта звериная ухмылка Евангелины до жути напоминала ухмылку Дианы, как и Дариана. Мда, гены очень злая штука. Девочка сделал шаг, и по всему квадрату растянулась яркая вспышка молний, которая на секунду ослепила Марка. Евангелина исчезла, и на жуткой скорости вонзилась кулаком в лицо парня, разбив его мордашку в кровь. Шокированный Марк отлетел в стену барьера, и только он поднял взгляд, как увидел перед глазами колено Евангелины. Вовремя убрав голову в бок, а следом сделав рывок в сторону, Марк ушел от удара, выставив перед собой меч. Тело девочки окропили лазурные молнии, а ее жуткая улыбка так и не исчезла. «Что такое, ты же не поднимал своего меча, я же девчонка». Дети рванули друг на друга, и наконец-то они скрестили мечи. Лезвия высекли искру, и началась битва, где победит тот, кто более искусен, и они стоили друг друга. Их выпады поражали даже взгляды взрослых наемников. «А во это твое чадо, жнец?» Дриан слега перевел взгляд вправо, застав возле себя девушку с алыми как свежая кровь волосами. На ней черные штаны и серая футболка с открытым животом. На бледном теле куча татуировок, как и на лице. Глаза спокойные, как поток реки. Зовут ее Эльза Кворт. И она, платиновый наемник. Сразу видно, твои движения, не отпускала Эльза из взгляда бой подрастающего поколения. Ты же вроде не любишь детей. Что изменилось? Не было выбора, ее родители были моими хорошими друзьями. Теперь они мертвы, а девочка одна. Пришлось взять ее под свое крыло, соврал Дриан. Понятно. Эй, жнец, смотри, она, похоже, его теснит. Мотал старик головой и торсом, словно сам уворачивался от ударов Марка. Евангелина разыгралась. Ее удары стали быстрее, а движения плавными. Марк то и дело, что защищается, и Дизелю это не нравится. Он так смотрит на сына, что словно сейчас его убьет. Наконец-то, сумев парировать атаку, Марк сделал долгожданную контратаку. Евангелина же поставила правильный блок и заставила лезвие врага скользить по лезвию ее меча, тем самым сумев отбросить атакующую руку в сторону. Следом она ударила с ноги в живот, и парень сделал пару шагов назад. На кровоточащем лице Марка отчетливо видно боль. «Марк!» — рявкнул Бугай, «магия разрешена. Хватит играться с этой девкой». «Да, отец, вот тут у Евангелины могу возникнуть проблемы», — тяжело вздохнул Дриан. «Что со мной такое, кровь словно бурлит по жилам? Этот жар не передать словами. Я хочу рваться вперед, выгрызать победу зубами. И я не могу прекратить улыбаться». Марк, ответив своему отцу, выставил перед собой руки. Техника ветра, толчок. Из ладоней Марка вырвалась линия ветра, вонзившись мне в грудь и отбросив меня в другую часть квадрата. Я сжала зубы, так как боль была чудовищной. Что это было? Я закрыла правый глаз и широко раскрыла левый. Статистика. Показатель силы. 18,567%. Ранг 10-10. Марк моего ранга силы, но итонов в его мане куда больше, чем в моей. Техника ветра, резак. Я молниеносно вскочила на ноги и сделала шаг в сторону, пропустив мимо себя линию режущего ветра, что вонзилась в стенку барьера. Он знает техники магов ветра. Черт, я ведь вообще не изучала магических приемов. Техника ветра, скорость. Ноги Марка объял ветер, и он вдруг исчез из моего поля зрения. Я поддалась инстинктам и ударила с разворота, намереваясь поймать врага за своей спиной, но там был лишь небольшой поток ветра, что застыл на одном месте, обманув мои чувства. Попалась. Удар. Клинок рассек мне грудь и бедро. Рана неглубокая, но боль просто чудовищная. Но почему я улыбаюсь, почему так весело? Марк, думая, что я впаду в отчаяние, не ожидал, что мое тело среагирует иначе. Я схватила его свободной рукой за шею, сжав ему глотку так, что он захрипел, а правой рукой атаковала колющим, пронзив его поднятую руку для удара, насквозь. Он быстрый, и мне нужно схватить его. Я отпустила рукоять меча и повалила парня на землю. Несмотря, что меня заливает собственной кровью, я сделала два движения и поместила шею Марка между ног, а его левую руку вывернула и потянула на себя, начав при этом скручивать между ног его шею. «А-а!» Парень закричал, как самая настоящая девчонка. «Говори, скажи, сдаюсь, или я тебе руку сломаю». Не прекращала я тянуть его конечность. «Сдаюсь». Начал Марк хлопать свободной рукой по полу. «Сдаюсь». Я отпустила Марка, и он весь сжался от боли, похоже, я ему плечо вывихнула. «Да плевать». Я поднялась на ноги и подошла к Дизелю. Бросила в его сторону руку и вытянула указательный палец. И, в глазах начало двоиться, «Вот знаешь, подрасту и тебе пинделя дам лет 10, подожди». И я рухнула на пол, и начала медленно терять сознание. Что ж, хоть я и победила, но таких тумаков получила впервые в жизни. Я медленно открыла глаза, голова гудит, а во рту самая настоящая засуха. Что происходит? Поначалу у меня в глазах все двоилось и расплывалось, но буквально через 10 секунд фокус вернулся, и я осознала, что лежу в мягкой кровати. В углу стоит стол, забитый учебниками и тетрадками, и там лежит мой дневник, как и телефон с наручем наемника. На стене висит огромный телевизор, а слева от меня большой белоснежный шкаф, возле которого стоят сумки с моей одеждой, которые принес Стефвау. Это моя комната. Я и забыла, что сегодня в пустую комнату должны завести мебель и технику. Проснулась, слева от меня на стуле сидит брат. На его лице больше нет шлема, а в правой руке он держит книгу, которую и читает в данный момент. Я прикоснулась к носу и почувствовала жгучую боль. Следом приподняла одеяло, меня кто-то переодел, ведь на мне теперь черные шорты и белая майка, и теперь на моей груди красуется зашитая рана. «Это ты меня переодел?» Я вся покраснела, укутавшись в одеяло как можно глубже. «Ага», — спокойным тоном ответил Дариан, «ты потеряла много крови. Пришлось зашивать тебя прямо на тренировочном полигоне, но, могу тебя поздравить, ты произвела впечатление на всех наемников. Многие сказали передать тебе, что можешь приходить в тренировочную зону, и с тобой будут заниматься старшие». Правда, резко подняла торс, тут же сжалась и заскулила от боли. Без резких движений или швы разойдутся, Дариан встал со стула. «Твое тело быстро излечится, но рана серьезная. Пару недель точно придется полежать в постели. Я уже хотела обрадоваться, что у меня наступили выходные, займемся учебой как следует». Я сморщила лицо, словно сейчас заплачу, как же я ненавижу учебу. И да, последнее, брат достал из кармана штанов небольшой бумажный сверток и отдал его мне в руки. «Меня попросила передать тебе». Я развернула сверток и увидела номер мобильного телефона. Ниже текст. «Это Саша. Как выздоровеешь? Пошли с нами на мопедах кататься. Ну и пиши, если вдруг захочешь поболтать». Я широко раскрыла рот и подняла сверток над головой. «Моя первая подруга во внешнем мире». Глава 28. Шалость удалась. С момента, как меня ранили, прошло 15 дней и многое произошло. Точнее, не так много, как хотелось бы, но очень для меня важного. Брат ухаживал за мной, даже покушать мне готовил. Первые дни я притворялась, что мне очень плохо, и он кормил меня с ложечки. Правда, по его лицу, по всей видимости, я этим его очень сильно раздражала. Дальше моя гениальная хитрость завела нас на ступень выше, и мы вместе смотрели по вечерам кино. На корабле брат всегда читал книги, и практически не смотрел со мной телевизор, а тут я уболтала его это сделать, и использовала его колени, как подушку. В этот момент он смотрел на меня так, словно у меня изо рта должны полезть кишки, или я вообще должна взорваться. Дариан не сильно любит сюсюканья, но какой старший брат устоит от такой миленькой маленькой сестры? Когда мы смотрели фильм, я быстро засыпала, а как просыпалась, то была уже в своей кровати. Брат каждую ночь относил меня в комнату прямо как принцессу. Вывод. Чем больше на мне ран, тем больше я имею власть над своим братом. Блин, так и в мазохистку можно превратиться. Но, были в этой схеме и противные моменты учеба. Как же я ненавижу высшую математику, квантовую и ядерную физику. Эти предметы сводят меня с ума. Когда все остальные даются, я бы даже сказала, весьма просто. Брат не отставал от меня. Я пыталась притворяться больной, умирающей, не дышала, плакала, но я все равно училась и запоминала новые теоремы и законы. Мне кажется, в глубине души, мой брат самый настоящий садист. Также я изучала магию. Брат сказал, что у нашей с ним силы нет магических техник, так как мы аномальные маги. Мы должны брать знания из других элементалей и превращать их в свои, ведь в основном, все магические техники – это одни и те же техники. Поэтому я изучила стиль огня, переделав его под себя. Теперь у меня есть техника молнии. Разряд. Я могу стрелять из ладони небольшой линии электричества. Вряд ли эта атака кого-то убьет, но она точно оглушит на какое-то время. И изначально это была техника огня. Выброс. Только вместо струи пламени, теперь струя электричества. И да, чтобы использовать технику, нужно лишь воображение и правильное перенаправление потока маны по всему телу, и воссоздание образа в жизнь. Своего рода магические техники – это воплощение мыслей, и твой поток должен слушаться тебя. Циркуляция должна проходить через правильные точки, что разбросаны по всему телу. Не сможешь этого сделать, и не будет тебе воплощения. Выкрикивание названия техники помогает разуму мага воплотить технику в жизнь, другими словами, обычное самовнушение. Провалявшись в постели 15 дней, я наконец-то полностью вылечилась, и вот, брат отправил меня на первое задание, и связано оно с тем, чтобы я прекратила бояться толпы и стала более самостоятельной. Я вышла из главного здания, где находится мой дом, и вот теперь я одна. На душе как-то мерзко, и хочется вернуться в постель. На мне сейчас мой боевой костюм, на голове шлем с черными линзами, на поясе клинок без гарды, а на правой руке наруч наемника, в котором лежит моя карточка личности и карточки с деньгами. Брат даже и вид отключил. Я теперь и правда, одна. Единственное, что я могу, так это позвонить брату через шлем. И то у меня два звонка. На третий он не ответит. Почему Дриан такой жестокий? Я же могу потеряться. Передо мной развернулась небольшая площадь, по центру которой стоит памятник с отрядом бедствия. Дальше идет начало мраморной лестницы, что спустит меня прямо к остановке. Так, а ну собралась. Начала я делать глубокие вдохи и выдохи, как и учила меня Ивит при стрессовых ситуациях. Я спокойно, я все смогу, верно. Нет ничего, что бы могло меня испугать. Набравшись смелости, я обошла памятник великих героев и начала спускаться по мраморной лестнице, на которой по бокам установлены статуи легенд Лориона Хаэм. Я резко остановилась и подошла к статуе мужчины в массивной броне, на плечах у него огромные бластеры, из предплечий вырываются заостренные клинки, на шлеме, между глаз установлено дуло, откуда вырывается патрон, он из головы стрелял, это как. Я села на корточки, и теперь мое лицо напротив таблички. Маргус Рей, платиновый наемник, прозвище, пожиратель, вау. Какое жуткое прозвище. Загорелись у меня глаза, и я продолжила читать. Был известен тем, что ходил на задание, где цель нужно принести в пункт приема, исключительно мертвый. Он выполнил 4333 задания ранга платина, и всегда возвращался в Ларион с кучей окровавленных мешков, из которых торчали переломанные конечности его целей. Последнее его задание закончилось тем, что он убил целый город бандитов, и когда его тело нашли, были найдены и все преступники, только вот были они мертвы. Когда Маргуса лишили рук, он дрался ногами, когда забрали последние конечности, он убивал зубами. Его смысл жизни – это пожирание жизни своих жертв. Ни один преступник не ушел от него живым. Какой ты жесткий, ты настоящий мужик, Маргус. Поднялась я на ноги и показала статуе большой палец, спустилась на пару ступеней ниже, и теперь передо мной предстала статуя высокой девушки. У нее длинная худощавая талия, словно песочные часы, высокие ноги, как и руки. Облачена в броню, которая выглядит как чешуя. За спиной реактивный ранец, а в правой руке кнут, из которого торчат множество острых лезвий. Я глянула на табличку. Лидиаль, золотой наемник, прозвище, кровопийца. Помимо кровопийца, у нее было и второе прозвище — жуткая Лидия. Дева была выходцем из расы темных, и она обожала обескровливать своих жертв, а также хранить их кровь у себя в подсобке, как напоминание о славной битве. Кровь особых врагов, кто взбудоражил ее души, она помещала в золотые стеклянные банки. Когда она умерла, то ее тело нашли с кучей обескровленных врагов. Казалось, что телам десятки, а то и тысячи лет, их словно мумифицировали. Лидия выполнила больше 5000 зданий ранга золота, и ни на одном задании, кроме ее целей, никто не пострадал. Она была удостоена ордена защитника от династии Ламберт, а также не раз помогала законникам ловить самых гнусных преступников Парадис. Ао, да ты была крутой, жуткая Лидия. Глянув на ее лик, мне почему-то стало страшно, и я быстро спустилась на пару ступенек. Только я хотела прочитать имя следующего легендарного наемника, как тут же застыла на месте и сощурила глаза. Это был наемник в шлеме в виде человеческого черепа. Брат, прошептала я. Я опустила взгляд на табличку. Безымянный, золотой наемник, прозвище, Жнец. Жнец не раскрывает своего имени, и раньше все называли его Безымянный. На вид он молчаливый и нелюдимый, а на деле маньяк, которых только можно поискать. Он уничтожил Кевина Потрошителя и всю его банду, окрасив город Бенит в ярко-алые тона. Убил он преступников Серебряной Косой, за что и получил свое прозвище Жнец. Всего лишь за 3 года он стал наемником ранга золота, а об его деяниях и жутком стиле боя начали ходить настоящие легенды. Многие преступники говорят между собой: если увидишь наемника в шлеме в виде человеческого черепа, немедленно убегай. Пффф, сколько пафоса. Махнула я рукой, не такой он и жуткий. Он меня 2 недели назад с ложечки кормил. ХМ значит, чтобы стать легендой, не обязательно при этом умирать. Я глянула на статуи, сложила кулачки на таз и, гордо выпятив грудь вперед, сказала: «Знайте, господа, моя статуя будет стоять рядом с вами. Настанет день, когда независимая дама Евангелина войдет в почетный чин легенд Лориона». Я тяжело выдохнула, на лице улыбка. «Все, цель поставлена. Я точно буду легендой». Я слегка повернула голову вправо и увидела выше себя группу из трех наемников в боевых костюмах. Они стоят неподвижно, и хоть их головы скрыты под толстым металлическим шлемом, я ощущаю их взгляд, что вгрызся в меня словно клыки дикого зверя. Под своим шлемом я вся покраснела и широко раскрыла глаза. Резко побежав вниз по лестнице, я кричала вслед: «Пожалуйста, забудьте то, что слышали. Великий прародитель, как же стыдно. Давно они там стоят, вот же гадкие наемники. Подкрадываются так бесшумно, что просто ужас». Я спустилась на остановку, которая обозначена высоким черным шпилем с мигающим наконечником. Монорельса пустует, а звук идущего поезда раздается где-то вдалеке, а те наемник, от которых я убежала, все ближе и ближе ко мне. Наемники спустились на остановку, и я старалась держаться от них как можно дальше. Взгляд опустила в пол и мну пальцы, пытаясь успокоить свои нервы. Теперь это трио наемников не сводит с меня глаз, что посмеяться хотят, только не это. Я же не переживу насмешки старших в мою сторону. А вдруг мне потом дадут смешную кличку, например, жуткая Евангелина? Нет, только не это. Брат был прав. Нужно держать свои эмоции в узде и лишний раз не болтать свои цели. Эй, ты ведь рекрут-жнеца? Один из трех наемников, тот, что в красном шлеме, задал мне вопрос, и я просто кивнула. Ха, как мило. Девочка хочет стать легендой, усмехнулся наемник в синем шлеме. И это так плохо? Жутким голосом спросил наемник в оранжевом шлеме. Эй, девочка, никогда не стесняйся своих амбиций. Сомнения – путь неудачников. Если поставила цель, всегда гордо о ней заявляй и никогда не забирай своих слов назад. Многие над тобой посмеются, а потом они будут плакать, что смеялись над тобой. А во, я подошла к трем наемникам, я тоже так считаю. «Дядя, вы-то не будете надо мной смеяться? Я ведь и правда стану легендой Лариона. Твоя цель достойна уважения, и я не буду над тобой смеяться», — грозно ответил оранжевый наемник. «Да я как бы тоже не хотел смеяться над ней. Просто сказал, что это мило, и все», — вклинился синий наемник. Красный наемник протянул ко мне руку. «Меня зовут Кайлгерит, это мои братья. Залгерит», — кивнул он на синего наемника, — «и Сваурдгерит», — кивнул на оранжевого наемника. «А я Евангелина Бринг. Приятно с вами познакомиться. Кайл, Зал, Сваурд». Я пожала руку родичам, и теперь я чувствую себя более уверенно. Какие они хорошие. Даже не стали надо мной смеяться. Послышалось скрежетание рельсов, и показался белоснежный поезд. «Если понадобится помощь на тренировочном полигоне, обращайся, Евангелина», — сказал Кайл. «Да», — улыбнулась я. «Спасибо за ваши наставления и будущую помощь». На лицевой части шлема каждого наемника возник смайлик, который подмигнул мне и широко улыбнулся. «У меня нет подобной фичи, поэтому я на пару секунд сняла свой шлем и улыбнулась дяденькам, а также подмигнула им, как и смайлик». «ХМ, я же сказал, она милая», — повторил сказанный Зал. Белоснежный поезд приехал на остановку, ставни открылись, и я вошла в длинный бесконечный туннель, заполненный наемниками разного ранга. Пол из зеленого мрамора, и здесь нет сидений или поручней, лишь мерцающие таблички с названием станций. Я встала возле окна, сложила на груди руки, и не подаю виду, что мне капец как неловко. Все эти наемники такие высокие, а я такая маленькая. Когда я уже вырасту, дрян вон какая дылда, значит, с генетикой у меня все прекрасно, и я должна быть высокой. Ну же, папаша, если бросил, хотя бы гены оставь хорошие. В шлеме у меня появилась журчащая мелодия, а в глазах, точнее в линзах, возникла картинка черепа и надписи. Звонок, жнец. Принять вызов, сбросить вызов. Принять, — тихо прошептала я. Грани моего окружения стали зеленоватого цвета, а в правом углу моего обзора расположилась звуковая дорожка. Жнец, я зашла в поезд. — тихо шептала я, — операция идет как надо. Я вижу, — раздался у меня в шлеме спокойный голос Дариана. Твоя задача — зайти в торговую башню и провести там 1 час. При этом ты должна посетить торговые точки, про которые мы с тобой говорили. Для справки, я слежу за тобой по маячку. Если будешь хитрить, получишь выговор. Я закатила глаза и состроила такое лицо, словно мне плохо, и хватит строить рожи, конец связи. Брат сбросил, оставив меня в негодовании. Откуда он знает, что я начала строить рожицы? Оглянулась по сторонам, в надежде увидеть угрюмого наемника, да вот никого похожего на Дариана я не вижу. Мелочь, ты рекрут-жнеца, верно? Я дрогнула и слегка повернула голову влево. Возле меня стоит девушка-наемник, в белом боевом костюме. На поясе у нее множество бластеров и один меч из голубоватого металла. На левом предплечье выдвижной клинок с лазерным лезвием. На правом плече сложенная лазерная установка. На шлеме можно увидеть узоры в виде водоворота. Да, криво улыбнулась я, меня зовут Евангелина Бринг, рада с вами познакомиться, протянула я руку в сторону девушки. Возникло неловкое молчание, а следом она все же пожала мне руку, ну и жесткое же у нее рукопожатие. Меня зовут Эльза Кворт, я платиновый наемник. Вау, платиновый наемник, она даже круче Дориана. Мы расцепили наше рукопожатие, и теперь я заметила, что многие наемники поглядывают в нашу сторону. Видела твой бой против Марка, ты молодец, но все же еще не умеха. Ты могла победить, сделав всего два движения. Какие? Сжала я кулачки. Расскажите, Эльза. Девушка пару секунд помолчала, видимо, она не любит отвечать в ту же секунду, когда ее о чем-то спрашивают. Обман, продолжила Эльза, когда ты использовала первый раз скачок, то оказалась за спиной Марка. Самый нелепый удар, который только мог быть. Марк это увидел, и сам использовал скачок. Ты должна была следить не за его спиной, а за его движениями. Удар в спину должен был стать для тебя маневром, вынудить врага двигаться туда, куда нужно тебе. И если бы ты не атаковала его в спину, а проследила бы за его скачком, вторым движением, ты бы отсекла ему руку, вместо того, чтобы получить по морде кулаком. Ау, начала я кивать. Понятно, понятно. Я запомню ваши слова, платиновая дама. Дама, на секунду поперхнулась девушка. Торговая башня, раздался на потолке мужской голос. Поезд остановился, и дверцы открылись с левой стороны поезда. До свидания, независимая дама. Помахала я рукой на прощание, и вышла из поезда. Эльза почему-то зависла на одном месте, словно статуя, а потом она поехала дальше. Хм, вроде бы я понравилась этой тетеньке. Как только я покинула поезд, в уши ударил топот и возгласы горожан Илариона. Я оказалась возле черного исполинского шпиля, который называют торговая башня. У входа столько народу, что просто жуть. Из одного прохода выходит, в другой, входит, и везде настоящая плотная змея из шести раз парадиза. Мое воображение начало играть по-новому. Мне казалось, что я стою перед гигантом, у которого в руках булава. Он рычит на меня и хочет ударить, а я почему-то превратилась в мышку, которая только и может, что пищать. Так просто войти и выйти, плевое же дело. Я нажала на наручи, из крошечного отсека достала лист бумаги, на котором был расписан мой путь. 22 этаж, оружейная Луи. Патроны 26, того и 78-го калибра. По 3 упаковки для каждого калибра. 55 этаж, продуктовый магазин. 5 литров чистой воды, хлеб, рыба Союз, специи Ангор. 73 этаж, запчасти для киборга. Модифицированные глаза Хок 345 ХР. 129 этаж, купи себе что-нибудь. Сдача, это твоя награда. Ну, хотя бы вся сдача моя, уже приятный плюс. Правда, есть и минус, лифтом нельзя пользоваться, и брат наверняка будет за этим следить. Мне стало дурно, от вида толпы, и осознания, что рядом со мной никого нет, я начала теряться и покрываться холодным потом.